Глава 8. Псих здесь ни при чем. Маргулиса-младшего мы не взяли. Просто не успели. Когда после продолжительных звонков в квартиру мы высадили дверь, благо она была не железной, увидели Фердинанда Альфредовича, лежащего на боку в комнате индивидуалки на разложенном диване. Обе руки его были свешены с дивана. Несколько глубоких порезов на его запястьях уже не кровоточили, а лишь алели ранами. Зато под запястьями растекалась по полу очень внушительная темно-красная лужа крови, норовя подтечь под ножку дивана. Глаза писателя были полуоткрыты. Казалось, он пытливо всматривается в одному ему видимую точку, и в голове его рождаются картины, которые он, как писатель, через некоторое время облачит в словесную форму и перенесет ее на бумагу. И если сделает это хорошо и профессионально, читатель увидит те же картины, что видел человек, написавший эти строчки. Это, собственно, и есть писательское мастерство. Но вот Фердинанд Альфредович Маргулис был мертв. И, судя по всему, довольно давно. А вот девица, что лежала на полу возле дивана в луже крови, еще подавала какие-то признаки жизни. Мы с Женькой как могли перевязали ей запястья какими-то тряпицами, что попали нам под руку. Вызвали скорую помощь, которая приехала минут через 5-7, ну, благо больница была всего в нескольких кварталах от дома индивидуалки. Приехавший врач с медбратом перевязали девицу уже по всем правилам, после чего погрузили ее на носилки и увезли. А мы с Евгением Николаевичем принялись осматривать квартиру, не особо давая себе отчет, что ж мы такое ищем. Собственно, ничего мы особенного и не нашли. В частности, никакой предсмертной записки, хоть как-то объясняющей произошедшее событие и указывающей на виновника. Несколько пластиковых членов разной длины и толщины, массажер простаты, какие-то мази с иностранными названиями и две пачки презервативов Дюрекс с уликами в этом деле быть никак не могли. А вот окровавленный нож, которым вскрыли себе оба участника драмы, валялся здесь же, около дивана, в луже крови, и, несомненно, являлся орудием, но вот только не преступления, поскольку такового не обнаружено, что было ясно не только мне и подполковнику Размолову, но и сопровождающим нам ППСникам. Нож был орудием самоубийства Маргулиса-младшего и попытки к нему со стороны его любовницы-проститутки. Удачной попытки или неудачной — это уже разрешит время и умение врачей спасать человеческие жизни. Что же на самом деле произошло? А то, что Маргулис-младший каким-то образом узнал, что его вот-вот арестуют по подозрению в тройном убийстве, и что все улики явственно указывают на него. Плюс имеются показания свидетеля, видевшего его выходящим из подъезда дома Камышиной в тот самый день и в то самое время, когда она была убита. Вот кто поставил его в известность о том, что следствие подозревает его в убийстве трех человек, остается неизвестным. Не исключено, что эти сведения были донесены Фердинанду Альфредовичу с далеко идущим злым умыслом. В результате писатель запаниковал и решился на отчаянный шаг — самоубийство. Вот с этим решением он и пришел к своей любовнице, поскольку идти более ему было некуда. Отговорить своего возлюбленного от этой затеи ей не удалось, а может, она и не пыталась. И они решили покончить с собою вдвоем, чтобы уже никогда больше не расставаться. Помимо того, что подруга любила Фердинанда Альфредовича до умопомрачения, то есть любовь их была явно нездоровой, так она еще по эмоциональному складу и экзальтированности мало чем отличалась от самого Маргулиса-младшего. Вероятнее всего, первым вскрыл себе вены сам Фердинанд Альфредович, после чего последовала его примеру и его любовница. А поскольку вены она себе порезала несколько позже своего любовника, то и крови из нее вытекло меньше, что позволило врачам скорой помощи довести ее до клиники и провести интенсивную терапию. В моей следственной практике был единственный случай, когда преступник, чтобы уйти от правосудия, наложил на себя руки. Произошло это 4 года тому назад. В нашем районе на задворках одной из школ убили учительницу. Ну, свернули шею, как куренку. Причем учительница была не из современных тонкошеих худышек, с рождения держащих диету, а теткой 40 с лишним лет, отнюдь не худой и даже наоборот склонной к полноте. Нашел ее сторож школы, дядька ответственный, бывший военный, который совершал, как и подобает по инструкции, обходы территории школы в положенные часы. «У нас ведь по вечерам самые злачные места — это школы и детские сады. А что, люди там не ходят, а попасть на их территорию очень даже запросто, даже если она и забором огорожена. Ханыги там разные собираются, бухарики, наркоманы. Места потемнее выбирают, устраиваются в кустах и в беседках. Переростки еще ходят, которые уже не учатся и еще не работают, и которым нечем себя занять». Делился своими наблюдениями сторож, давая показания. «Грязь от них, мусор всякий. Вот хожу их и гоняю. Ну, вышел я в очередной обход. В 21:30 это было. Вот и наткнулся. Ну а что, я наклонился, посмотрел, гляжу, женщина убитая, вроде приличная, не из этих тут, что по кустам шмонятся. Я сразу в полицию позвонил. Сказал, что убийство. А, еще в скорую помощь позвонил. На всякий случай. Пока ждал, присмотрелся к убитой и узнал. Учительницей она была в нашей школе, математику преподавала. Ей Гудаванцева фамилия. Зовут Анастасия Ивановна». «Почему вы решили, что это убийство?» Поинтересовался я, поскольку сторож в криминальном происхождении трупа ничуть не сомневался. «Крови ведь не было. Побои и раны, на первый взгляд, тоже отсутствуют». «Так видно ж». Удивленно посмотрел на меня школьный сторож. «Да что видно-то?» — спросил я. «Вы думаете, что я трупов никогда не видел? Ей шею свернули». «Как само собой разумеющееся», — ответил сторож. «Так самой никогда не упасть, даже если очень захотеть. Я такое видывал. На войне», — добавил он. «А что за война?» «Так в Афганистане воевал. И через некоторую паузу добавил. Там ведь не только с автоматами и пулеметами воевали. По-разному случалось». Потом приехала карета скорой помощи. Врач, вышедший с чемоданчиком из автомобиля, поначалу подумал, что женщина пьяная. Уж очень неловко она лежала. Потом подошел ближе, наклонился, посмотрел на труп и, выпрямившись, произнес. «Ну все, вызывайте труповозку, пусть она везет ее». Он кивнул на тело женщины. «К вашему судмедэксперту. Нам тут делать нечего. Свежий перелом шейных позвонков». И с этими словами врач повернулся, прошел к автомобилю, сел в него, закрыл дверцу. «Ну что, опять глухарь?» С этими словами приданный нам оперативник посмотрел на меня, будто бы я был Нострадамусом, ну или, по крайней мере, старцем Авелем. «Командуйте, Максим Анатольевич». Примечание. Старец Авель. Русский православный монах, живший во второй половине XVIII, первой половине XIX века, предсказавший ряд исторических событий, начиная со смерти Екатерины Великой и заканчивая гражданской и мировыми войнами. Командовать, конечно, проще, нежели делать самому. Но в подобной ситуации что тут командовать? Опрашивать некого. Ну, разве что учителей, что еще оставались в школе. Однако все успели разбежаться по домам, и оставался только один старичок-физик, преподававший с 1959 года, который, естественно, ничего не ведал, кроме как законов Фарадея, Паскаля, Бойля Мариотта и Джоуля Ленца. Следов тоже никаких обнаружено не было. Мы с оперативником прошли в кабинет математики и при понятых стороже и старичке-физике изъяли сумочку пострадавшей, в которой был стандартный набор косметики, кошелек с 1500 рублей, ну, там еще мелочь какая-то, и мобильный телефон. Я составил протокол, в котором расписались понятые, после чего дождались труповозки, посмотрели, как санитары загружают бесчувственное тело и покинули место происшествия в наисквернейшем настроении. На следующий день наш медик подтвердил, что у жертвы действительно перелом шейных позвонков и что убийца подошел к потерпевшей сзади. Следов борьбы наш медик на теле жертвы не обнаружил, из чего следует, что работал профессионал, который убил учительницу за пару секунд. Ну, если не сказать мгновенно. После этого судмедэксперт задал вопрос, который я не раз задавал сам себе. А что такого делала учительница математики в такое время на задворках школы, причем не освещенных, оставив сумочку с личными вещами в своем кабинете? Выходит, она не собиралась домой. Из школы вышла совсем по иной причине и, как полагала, ненадолго. Вот тогда возникает вполне закономерный вопрос, а по какой такой причине? Из этого вытекает, что Анастасии Ивановне Гудаванцевой кто-то назначил место и время встречи. И пошла она, оставив свою сумочку, поскольку надеялась в скором времени вернуться обратно в свой кабинет. А может, ее кто-то вызвал, например, позвонив по телефону, и это был сам убийца или, скорее всего, его пособник. Завел учительницу в укромное местечко, где ее уже дожидался убийца, ну и тот свернул ей шею. И тот, кто ее вызвал, и с кем она пошла, был Анастасии Ивановне, очень хорошо знаком. Решили проверить телефон, кто ей звонил последним. Оказалось, что номера звонившего или звонившей в телефонной книге не имеется. Среди контактов тоже. Выходит, что с этого номера Гудаванцевой позвонили впервые. И наверняка номер какой-нибудь левый. Ну, позже так и оказалось. Телефон был записан на Амбросия Зурабовича Асламурзаева, жителя села Чермен пригородного района Республики Северная Осетия Алания. И что примечательно, Амбросий Зурабович 2 года как приставился, прожив ни много ни мало, а 98 годков. И покоится он ныне на погосте в осетинской части села. Так что позвонить учительнице математики Гудаванцевой и попросить ее выйти за школу в неосвещенную часть территории он никак не мог. По крайней мере, лично. Отправились на квартиру потерпевшей, потому что следовало произвести досмотр вещей жертвы и отчитаться об этом протоколом. А еще у нас теплилась слабая надежда на то, что мы что-нибудь там да отыщем. Хотя что именно, никто из нас предположить не мог, мол, по ходу событий сообразим, что важно, а что нет. Нашли понятых, молодую приветливую пару из соседней квартиры, которые легко согласились исполнить свой гражданский долг. Как могли, успокоили совершеннолетнюю дочь Гудаванцевой, Викторию Юлиановну, что жила вместе с матерью, и приступили к осмотру. В комнате Анастасии Ивановны обыскали все уголки и щели, но ничего не отыскали. Было очень много фотографических карточек с изображением учеников выпускных классов, плотно развешанных по стенам в комнате Анастасии Ивановны, а также несколько похвальных грамот от районного отдела образования. Но вот интереса для следствия они не представляли. В равной степени, как и шкатулка с простеньким золотым колечком, потертым и имеющим царапинки, 2 пары сережек явно недорогих, да 86 тысяч рублей, скрепленных резинкой от волос. Опрос Виктории Юлиановны тоже ничего не принес. Врагов, как она сказала, у мамы не было. Были только благодарные родители учеников, настоящих и бывших. Похоже, педагогом Анастасия Ивановна была неплохим. Долгов у нее тоже не было, и, как сказала ее дочь, мама никогда ни у кого не брала в долг и не имела привычки что-либо приобретать в кредит. «Возможно, что ваша мама в последнее время чего-нибудь опасалась. Старался я быть максимально деликатным. Ну, скажем, как-то поведение ее отличалось от обычного. Она вам ничего по этому поводу не рассказывала? Может, она хмурилась без причины?» Девушка отрицательно покачала головой и безо всякого раздумья отвечала. «Нет, ничего такого я не заметила. Опасаться тоже ей было некого. Ее все любили. Выпускники, которые закончили школу много лет тому назад, продолжали поздравлять ее и с днем рождения, и с днем учителя. И в поведении мамы не было ничего странного. Настроение у нее было обычное, подавленной тоже не выглядело. Этот день был такой же, как и все предыдущие, обыкновенный. Опрос дочери убитой учительницы ничего нового не выявил, и его было пора заканчивать. Как, собственно, и досмотр квартиры, абсолютно ничего нам не давший. И за что же ее было убивать? Не совладала с собою Виктория Юлиановна, старавшаяся все это время держать себя в руках. Ведь не бизнес-леди, не жена олигарха, простая учительница, которая за нищенскую зарплату столько лет отдавала себе служение. В общем, рыдания не дали ей договорить. Осиротевшую девушку по-человечески было очень жаль. Нами было сказано несколько добрых слов, хотя было понятно, что никакие утешения не смогут помочь ее горю. Заканчивался второй день расследования, а у меня практически не было ни единой зацепки и понимания того, куда надлежало двигаться. Ну, если не считать зацепкой то, что Анастасию Ивановну кто-то выманил из школы, очевидно, какой-то знакомый, с целью убийства. Привел ее на место, где женщину уже поджидал убийца с крепкими руками, обладавшими навыками сворачивания шеи, напал на Анастасию Ивановну сзади и неожиданно свернул шею, как цыпленку, и незамеченным удалился, сделав свое черное дело. Вот вряд ли убийца была женщина, хотя совсем не стоило исключать такую версию. Это могла быть какая-нибудь Агафья Завидная, которая вполне могла одним махом сломать шейные позвонки, причем любому мужику, а тут все-таки женщина. Примечание. Агафья Завидная. Женщина-богатырь, женщина-борец. Цирковая артистка-силач, удивлявшая своей силой и способностями зрителей России и Европы в первой четверти прошлого века, ученица знаменитого Ивана Поддубного. Чем больше проходило времени с того злополучного вечера, когда сторож школы обнаружил труп Гудаванцевой, тем меньше оставалось шансов раскрыть преступление по горячим следам. По истечении некоторого времени раскрывать преступление всегда сложнее. Остывший след не всякая натасканная собака-ищейка возьмет. А тут, понимаешь ли, человек. А начальство продолжало теребить, требовало какого-то движения в расследовании. Руководством была подкинута версия, что убийство совершила местная гопота. Дескать, учительницу Гудаванцеву вызвал побеседовать кто-то из ее приятелей. После состоявшегося разговора знакомый удалился, а когда женщина направилась обратно в школу, то на нее напала местная шантропа и свернула ей шею. Как водится, обыскали, никаких ценностей при убитой не обнаружили и убежали во свояси. Пришлось отрабатывать и эту версию, хотя изъяны в ней были очевидны. Вот как это малолетки смогли свернуть шею физически крепкой женщине, да так, что она даже не вскрикнула? Если бы были какие-то крики и шум борьбы, то охранник непременно бы услышал. И вообще, зачем этой шантропе убивать женщину? Можно было бы ее просто ограбить. Словом, сомнения в жизнеспособности этой версии имелись серьезные. Однако я дал поручение операм, чтобы они плотно поработали с гопниками. Благо, в этой среде у них была парочка барабанщиков. Примечание. Барабанщик. Информаторы. Профессиональный сленг. Не следовало отказываться и от других версий. Предстояло расширить круг подозреваемых, провести положенные следственные действия. Одним из возможных подозреваемых в убийстве гражданки Гудаванцевой стал бывший муж жертвы, которого непременно следовало допросить. Или он может сообщить нечто такое, за что можно будет зацепиться и начать раскручивать запутанный клубок. И, возможно, он сам как-то причастен к гибели бывшей супруги. Такие случаи в криминальной практике наиболее часты. В результате мы выяснили, где проживает бывший муж Анастасии Ивановны. Юлиан Васильевич Гудаванцев. На улице Карла Маркса, весьма престижной, располагавшийся в центральной части города, застроенной особняками и старинными домами, называющимися при царском режиме доходными, с редкими вкраплениями 9 и 12-этажных высоток, тоже престижных, с придомовыми стоянками для автомобилей, богато оборудованными детскими площадками и прочей инфраструктурной атрибутикой, огороженной от прочих обывателей высокими металлическими заборами. Чтобы, значит, не совались куда не положено. Здание, в котором проживал Юлиан Гудаванцев, было весьма неплохим. Трехэтажное, вычурное, выстроенная еще в начале прошлого века с сохранившимися вензельками по фасаду между этажами и прочими лепными выкрутасами, которые недавно отреставрировали, что в городе было явлением нечастым. Дверь нам открыл не он, а женщина с растрепанной прической в майке и трико, плотно обтягивающим полноватые ляжки. Она неприветливо посмотрела на нас, меня и оперативника, который был направлен со мною к бывшему мужу потерпевшей, и потребовала предъявить служебные удостоверения. «В развернутом виде и без посторонних предметов», — добавила она, выказав некоторую осведомленность в знании федерального закона о полиции номер 3. «Мы исполнили ее требования», после чего она неохотно отошла, пропуская нас внутрь квартиры. Еще более неохотно. «Нам, собственно, нужен Юлиан Васильевич», — заявил я хозяйке квартиры. «Зачем? Вас эта учительша подслала?» — последовал ответ, слегка меня обескураживший. «Это вы о его бывшей жене?» «Ну, о ком же еще?» «А что, у вас с ней был какой-то конфликт?» Быстро поинтересовался я, не спуская глаз с лица женщины в обтягивающем трико. Однако ничего прочитать по нему я не смог. Моя фраза никак ее не смутила. И уж тем более не испугала. По всей видимости, женщина имела опыт общения с правоохранительными органами и вряд ли позитивный. «Да она сама была ходячий конфликт», — так ответила женщина на мой вопрос. «Если бы ты знал, сколько мы натерпелись от этой учительши!» «А что именно вы натерпелись?» Сознательно пропустил я мимо ушей обращение ко мне на «ты», поскольку было не время придираться к этическим нормам ведения общения с этой дамочкой. «Да она была готова сделать все, что угодно, лишь бы не дать Юлианчику на мне жениться!» С пышущим негодованием произнесла моя собеседница и поджала пухлые губки. «Ишь, собственница какая! Грымза старая!» Наша собеседница, то есть новая избранница Юлиана Васильевича, и в самом деле была лет на 10-12 моложе Анастасии Ивановны. «А вы с Юлианчиком познакомились, когда был он еще женат?» — спросил я, стараясь приглушить иронию в своем голосе, чтобы не вызвать у женщины лишнего раздражения. «Да!» С вызовом посмотрела на меня дамочка. «Ну и что? Она же не совсем дура. Понимала, что с ним у нее все в прошлом. Что ж дальше-то огород городить?» «Если бы она знала, что бывшая супруга ее мужа мертва, то наверняка бы построила фразу примерно таким образом. Она же была не совсем дура. Выходит, что к убийству Анастасии Ивановны женщина, вот в данном случае в трико, не имеет никакого отношения. Применительно к Юлиану Васильевичу Гудаванцеву утверждать подобное я не мог». «Ну, хорошо, хорошо, Юлианчик сделался вашим. Решил я продолжить допрос новой пассии Юлиана Гудаванцева. А потом-то что вы с учительницей-то не поделили?» «Квартиру!» — едва не крикнула женщина. «Она нам с Юлианчиком всю кровь из-за нее выпила!» «Ну так поменялись же вы все-таки!» Принял я предложенный хозяйкой квартиры тон на высоких интонациях. «Поменялись!» Уже несколько спокойнее ответила женщина. «Только вы знаете, каких трудов и нервов нам это стоило!» Добавила она и снова едва не выкрикнула. «И денег!» «И неизвестно еще, что новенького она нам в будущем приготовит, не дает нам никакого житья. Поверьте!» И она посмотрела на меня внимательно. «Она нас в покое не оставит!» «Ну, ничего, она вам больше не приготовит. Можете не беспокоиться». Буркнул я невесело, хотя в начале разговора вовсе не собирался сообщать ей о смерти Гудаванцевой. «Откуда вы знаете?» — вскинулась моя собеседница. «С нее станется!» «Да уж знаю. Теперь уже вполне осознанно произнес я. Убили ее». «Ха!» — на сей раз все же воскликнула новая супруга Юлиана Гудаванцева. «Бог все-таки услышал наши молитвы!» Даже не попыталась скрыть своего злорадства эта женщина. Сказанное меня невольно покоробило. Даже если Анастасия Ивановна причинила немало хлопот бывшему мужу и его новой жене, это совсем не повод, чтобы желать ей смерти. Учительницы Гудаванцевой не стало. Вместе с ней исчезли и проблемы. Ну почему же не возрадоваться? А где муж? Словно ненароком поинтересовался я. Понятия не имею, последовал ответ. Несколько дней назад ушел и с концами. Как-то вы слишком спокойно относитесь к его пропаже, удивленно отвечал я, внимательно глянув на свою собеседницу. А почему я должна беспокоиться, если у него какие-то дела? Он пару раз звонил мне, сказал, что у него все в порядке. У вас ко мне все? Недвусмысленно намекая на окончание разговора, произнесла хозяйка. Ее нетерпение было понятным. Незваным гостям, да еще из органов, мало кто бывает рад. «Все», — ответил я. «А кто ее грохнул-то?» — поинтересовалась новая жена Юлиана Васильевича. Шагнув в сторону лестницы, я произнес. «Разбираемся». В спину последовал новый вопрос. «А за что ее?» Отвечать на этот вопрос я не счел необходимым. Нахождение Юлиана Гудаванцева неизвестно где давало мне некоторые основания думать о том, что он-то и есть нужный нам подозреваемый. Если бы он был не причастен к убийству, то сидел бы себе преспокойно дома, попивая чаек со сдобами, и вел бы беседы со своей молодой женой. Перед нами вставала задача, как отыскать его в кратчайшие сроки. Придется прорабатывать ближайший круг его знакомств, родственников. Но оставалась некоторая надежда, что Гудаванцев все-таки домой вернется, а потом было решено оставить его квартиру под наблюдением двух оперативников. Допросить директрису школы удалось не сразу. Пришлось дожидаться окончания урока, поскольку она вела историю в старших классах. Когда, наконец, она появилась, я поинтересовался. «Здравствуйте, Тамара Петровна, я майор Поперечный». Показал я удостоверение. Мне хотелось бы узнать, случались ли у Гудаванцевой какие-то конфликты с учениками или их родителями. Быть может, кто-то из них затаил обиду и вынашивал планы мести. И вот пришло время этот план реализовать. Нет-нет, Анастасия Ивановна была хорошей учительницей и чутким педагогом. Голосом, не допускающим возражений, произнесла директриса. И предмет свой преподавала великолепно, а ее знания выходили далеко за пределы вузовской программы. Она ведь кандидатскую собиралась защищать. Но потом у нее появилась Виктория, работу пришлось отложить. А там дальше уже не до того было. А в коллективе к ней как относились? Знаете, как в трудовых коллективах случается? Кто-то на кого-то обиделся, кто-то кому-то завидует, считает, что заняли его место. Все мы люди, все мы разные. Ой, не нужно мне всего этого рассказывать, пресекла мои попытки директор. Все эти жалобы в первую очередь проходят через мой письменный стол. Я вам даже больше скажу, порой в учительском коллективе бушуют такие страсти, что не уступят детективу. Вот совершенно недавно в одной из средних школ Средневолжска одна молодая учительница, недавняя выпускница Государственного педагогического университета, отравила педагога с 35-летним стажем башняком лишь только за то, что та прилюдно в учительской раскритиковала ее за надпись одному ученику в дневнике. Весьма бестолков, учиться не любит, удивляюсь, как его держат в средней школе. Место ему среди умственно отсталых. Вот как вам такое? Я полагаю, родителям такое читать было неприятно. Педагог умерла? Не-не-не, слава богу, откачали. Ну что ж, невеселая история. Ну, послушайте тогда еще одну такую же печальную историю. В городе Камске учитель по труду раскроил молотком череп молодой женщине, завучу. Как выяснилось позже, некоторое время они встречались, состояли в интимных отношениях, а потом завуч вдруг охладела к своему партнеру и стала встречаться с другим человеком. Вот он и обиделся. Слушайте, вы рассказываете какую-то жуть. Это я в подтверждение к тому, что все мы люди. И бывает, в учительской страсти кипят нешуточные. Но лично я могу вам сказать совершенно точно, что Анастасию Ивановну в нашем коллективе все уважали и любили, — последовал ответ директрисы. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Она была вашей подругой? Да. Несколько сдавленно произнесла Тамара Петровна. Не желая далее испытывать терпение директрисы и видеть в ее глазах душевную муку, я быстренько попрощался и поспешил удалиться. И вот когда я вышел за двери ее кабинета, я был почти уверен, что Тамара Петровна после разговора со мной устало плюхнулась в кресло и уставилась немигающим взором в одну точку. Лицо ее при этом было грустным, очень грустным. Юлиана Гудаванцева оперативники едва не взяли перед самым рассветом по адресу его проживания на улице Карла Маркса. Вышел он к подъезду из утреннего тумана, бдительно осмотрелся, взялся было за ручку двери. Честно говоря, было сложно сказать, что потом произошло в действительности. То ли он почувствовал, что квартиру стерегут, то ли заметил метнувшуюся к нему тень оперативников. Но потом он так сиганул от входа, что сумел побить все неофициальные рекорды по бегу. Теперь сидеть по адресу фигуранта было бесполезно. Надо быть полнейшим идиотом, чтобы еще раз туда сунуться. И тут мне подумалось, что если Гудаванцев пришел к жене, то почему бы ему не наведаться к дочери? Это он спокойной ныне Анастасией Ивановной был в скверных отношениях. Но ведь с дочерью ничего такого не наблюдалось. На адрес Виктории Юлиановны был направлен Гафаров, один из оперативников, упустивших Гудаванцева у его дома. Ну, наверняка учел все свои ошибки и на этот раз ни за что не упустит Гудаванцева. Опер забрался этажом выше и полночи просидел на подоконнике, пялясь в окошко и прислушиваясь к посторонним звукам, которые по ночам особенно слышны. Около 4 утра оперативник услышал скрип отворяемой входной двери. Послышались торопливые шаги, кто-то быстро поднимался по лестничным ступенькам, будто бы сильно опаздывал на запланированную встречу. Шаги остановились у двери, за которой еще недавно проживала учительница Гудаванцева с дочерью. Потом послышался нетерпеливый звонок, и еще один, и еще... Оперативник подождал, пока хозяйка квартиры поднимется с постели и посмотрит в дверной глазок. Глянув вниз, Гафаров узнал в ночном госте с небольшим пластырем на щеке скрывающегося Юлиана Гудаванцева. Когда же дверь распахнулась, он коршуном бросился со ступени вниз и, обхватив руками его шею, опрокинул на кафельный пол. «Ну вот ты попался», — удовлетворенно произнес оперативник Гафаров, заламывая назад руки Гудаванцеву. Когда подозреваемого привезли в отдел, я был уже там, вызванный по звонку отличившегося на этот раз оперативника. После ряда вопросов, которые обязательно задаются при заполнении протокола допроса, я приступил непосредственно к получению информации. «Скажите, пожалуйста, а зачем вы сбежали от нашего оперуполномоченного?» «Ну, во-первых, я не знал, что он полицейский. Во-вторых, получается, что он хотел меня арестовать. А за что? Свою бывшую жену я не убивал». «Ну, понимаете, вы и тем самым лишь усугубили свое положение и сделали все, чтобы из подозреваемого превратиться в обвиняемого. Я и предполагал, что вы меня будете подозревать, поэтому и побежал от вас. Еще вот это...» Юлиан Васильевич тронул пальцем место щеки, заклеенной ленточкой пластыря. «А что это?» — поинтересовался я. «Это я так побрился». Криво ухмыльнулся Юлиан Васильевич. Рука дрогнула, или лезвие было слишком острым. Он немного помолчал, после чего вскинул голову. «А вы бритвенный порез непременно посчитали бы за царапину, нанесенную мне моей бывшей супругой, когда она отбивалась от моего нападения». «Ну, Юлиан Васильевич, тут вы палочку-то перегнули. Нынешние технические средства вполне позволяют определить характер раны и вид орудия, которым она была нанесена. Безапелляционно заявил я. И к тому же, заметил я, на ее теле не было обнаружено никаких признаков того, что она сопротивлялась». «Но это еще не факт, что она не могла нанести мне царапину», — парировал Юлиан Васильевич. «Да, не факт. Вот видите, вы сами подтвердили. И что мне оставалось делать? Ждать, когда меня арестуют ни за что?» Разговаривая с Юлианом Васильевичем, я все меньше верил в то, что он мог убить свою бывшую жену. «А скажите мне, кто сообщил вам об убийстве Анастасии Ивановны?» Задал я новый вопрос после короткой паузы. «Дочь. Между мной и Настей всякое случалось, но что бы такое?» Юлиан Васильевич отрицательно покачал головой. «Я никогда бы не пошел на это. Дочь тоже не верит, что я мог убить ее маму. Вот она мне и позвонила», — промолвил Юлиан Васильевич. «А вы знаете, когда убили вашу бывшую жену?» — спросил я. «Конечно, знаю», — последовал ответ. «И алиби на это время у вас, конечно же, нет», — предположил я и быстро добавил. «Или все-таки есть?» Юлиан Васильевич замялся. «Ну, как вам объяснить?» «Слушайте, давайте не тяните кота за все подробности». Нарочито грубовато произнес я, чтобы у подозреваемого создалось впечатление, что церемониться с ним здесь не собираются, и шутки уже давным-давно закончились. «Будьте добры, дайте закурить», — произнес Юлиан Васильевич и просительно посмотрел на меня, на что я в прежней манере и ответил. «Не курю», — и добавил. «Итак, где вы были в день гибели вашей бывшей жены с 8 вечера до 9:30? Дома ведь вас не было, как показала ваша жена». «Видите ли, когда Настю... Когда Анастасии Ивановны не стало, я находился...» Юлиан Васильевич снова помялся, однако нежелание садиться в тюрьму за несовершенные деяния пересилило позывы благородства. «У Матюшины Веры Дмитриевны, проживающей по улице Фердауса Багдасарова, дом 16, квартира 187». Выпалив тираду, Юлиан Васильевич как-то сразу заметно сник и даже будто бы уменьшился в размерах. Надо полагать, что Вера Матюшина была женщиной замужней, и в отсутствие мужа он, как выяснилось позже, находился в командировке. Время от времени принимала у себя гражданина Юлиана Гудаванцева, а, возможно, и не только его. Алиби Юлиана Васильевича еще надлежало проверить. Наведаться вот к этой самой Вере Дмитриевне Матюшиной и по душам с ней потолковать о гражданине Гудаванцеве и узнать у нее, а действительно ли он находился в ее объятиях в тот самый вечер, когда была убита его бывшая жена. Многолетний опыт следователя подсказывал мне, что Юлиан Васильевич не врет и к убийству Анастасии Ивановны совершенно не причастен. Просто он большой любитель женщин. Ну, бабник, что поделать. Сначала изменял своей первой жене, учительнице, ну а теперь второй женушке в обтягивающем трико. А появится третья жена, будет изменять и ей. Ну вот природа у него такая, да и не у него одного. Пока мест я вел допросы, выяснилось, что Анастасия Ивановна Гудаванцева в девичестве Вострикова имела родного брата, капитана полиции Анатолия Ивановича Вострикова, того самого добросовестного и смелого участкового, которого несколько лет тому назад уложил из гладкостволки дуплетным выстрелом через дверь некто Силуянов, известный всему двору алкаш и дебошир, взявший по пьяному делу в заложники жену и дочь. Сейчас точно и не вспомнить, вот как так вышло, что в заложниках оказались его родные. Скорее всего, виною тому была водка. Анатолий Иванович, приехав по вызову, позвонил в дверь Силуяновых и по неосторожности встал в точности напротив нее и получил две пули Жакана в грудь. От ранения, несовместимого с жизнью, он скончался в больнице через 2 часа, не приходя в сознание. Об этом случае писали практически все городские газеты, так что об убийстве участкового пьяным дебоширом-алкашом знали не только все менты, но и весь город. И именно покойный капитан участковый, уже после смерти, поспособствовал раскрытию дела об убийстве своей сестры Гудаванцевой Анастасии. А суть была в следующем. Незадолго до своего убийства он вел дело о хулиганском нападении на некоего Капитонова Дениса Витальевича, владельца сети магазинов «Соблазн». На бизнесмена ранним утром напали 2 неустановленных преступников, когда он выходил из подъезда и нанесли вред здоровью средней тяжести. То есть избили его крепко, но не до смерти. В результате чего гражданин Капитонов на долгий период утратил трудоспособность и едва не сделался инвалидом. Отыскать злоумышленников так и не удалось. Чтобы подобное не повторялось, Денис Витальевич, оправившись от нападения, перестал сам ездить за рулем и взял на службу водителя, бывшего спецназовца под 2 метра ростом. Он же исполнял и роль телохранителя. Увечий Денис Витальевич не получил, а вот кровушки потерял много. Ему пришлось делать переливание. Стать донором для него напросилась его жена, поскольку сам Капитонов и его супруга Валентина Гавриловна имели первую группу крови, или по системе АБО, нулевую. Так уж получилось, что об инциденте с Капитоновым и о переливании ему крови капитан полиции Востриков как-то поведал своей сестре Анастасии Ивановне Гудаванцевой. — А сын у Капитоновых есть? — как бы ненароком поинтересовалась учительница, и Анатолий Иванович не преминул ответить. — Ну, есть. — А его не Виталиком ли зовут? — Ну, Виталиком, — ответил Анатолий Иванович. Посмотрев на брата, Анастасия Ивановна не удержалась. «А разве может быть так? У отца с матерью первая группа крови, а у их ребенка вторая?» «Ну нет, не может», — согласился с сестрою капитан полиции. «Вот именно, что не может», — констатировала Анастасия Ивановна, крепко призадумавшись. В это время у нее в голове созрел некий план, который в конечном результате и привел к печальной развязке. Узнав, что Востриков — родной брат Гудаванцевой, я решил пролистать его дела, которые он вел в последнее время, надеясь, что следственные материалы приблизят меня к расследованию убийства. И вот совершенно случайно нашел его записи о несоответствии по группе крови четы Капитоновых и их сына. Вот они-то и позволили мне предположить, что Гудаванцева могла шантажировать Валентину Капитонову тем, что расскажет ее мужу, что Виталик не его сын. Капитонова какое-то время отдавала Гудаванцевой запрашиваемые суммы, а потом, когда аппетиты ее значительно возросли, убила шантажистку. Не сама, конечно, а с помощью специалиста, готового пойти на убийство. Отыскав мотив и подозреваемую, я прямиком отправился в родильное отделение больницы, где Валентина Гавриловна рожала сына. Заведующая родильным отделением Ираида Котенкова оказалась на месте. Я представился, объяснил цель моего визита. Заведующая удивленно на меня посмотрела, но спрашивать ничего не стала и вынула из шкафа со стеклянными дверцами толстую папку и раскрыла на нужной мне странице. — Капитонова Валентина Гавриловна, говорите? — Ну да. — Ну вот она. Ткнула заведующая родильным отделением в строчку с потускневшей записью. «Мне бы про группу крови узнать. У матери первая группа, у ребенка вторая». Услышал я исчерпывающий и лаконичный ответ. «А у отца какая группа?» — задал я новый вопрос. «Вот таких данных у нас не имеется. Но определенно могу сказать, что возможны 2 варианта. Либо вторая, либо четвертая». Уверенно произнесла заведующая родильным отделением. «А вот первый быть не может?» С надеждой спросил я, уже понимая, что мой вопрос звучит до неприличия глупо. «Не-не-не, это исключено», — ответила Ираида Клиненкова, в упор посмотрев на меня. «У родителей, имеющих первую группу крови», — добавила она, — «ребенок рождается только с первой группой». «А, спасибо». «А что вдруг такой интерес к Капитоновым?» Не удержавшись, спросила меня Ираида Клиненкова. «В смысле?» Поднял я взор на заведующую родильным отделением. «Да ко мне женщина недавно приходила», — ответила заведующая родильным отделением. «Учительница в школе, где учится сын Капитоновых. Тоже группой крови его интересовалась». «Ну, не знаю. Вам нужно было у нее спросить». По всей видимости, Гудаванцева приходила сюда по той же самой причине, что и я, удостовериться в правдивости записок своего брата, что подтверждает мою версию о шантаже матери Виталика учительницей Гудаванцевой и вполне состоятельный мотив для убийства. С появлением мотива появился и повод для обыска квартиры Капитоновых. К квартире Капитоновой я пришел в сопровождении оперативника и криминалиста, а также двух понятых, оказавшимися соседями снизу. На короткий звонок в квартиру дверь мне открыла Валентина Гавриловна. Я представился, показал постановление и объявил Капитоновой, что мы пришли с обыском. — Мужа нет дома, — заявила она. — А мы не к мужу, мы к вам. Непререкаемым тоном изрек я и первым вступил в квартиру. Честно говоря, я и сам не представлял, что мы хотели обнаружить. Скорее всего, я хотел продемонстрировать Капитоновой, что нам все известно, и мне это удалось. После короткого допроса с предъявлением данных из роддома, где она родила сына со второй группой крови, Валентина Капитонова потеряла прежнюю уверенность и едва справлялась с рыданиями, и после чего спросила: «Вы расскажете мужу, что Виталик не его сын?» «Да я думаю, что он уже сам обо всем узнает», — ответил я. «Ну да», — промолвила она. «Теперь он узнает все». Капитонова прошла на кухню, налила себе полстакана воды, положила в рот полукруглую таблетку и запила ее. Потом с вызовом посмотрела на меня. «Что смотрите? Да, это я убила Гудаванцеву. Она каким-то образом узнала обо всем и стала тянуть из меня деньги. В конце концов, это мне надоело, да и денег у меня больше не было. И я ее убила, о чем совершенно не жалею. Это ж надо было так измываться». Выпалив монолог, она как-то вдруг сникла, посерела лицом и из красивой ухоженной женщины, каковой предстала какой-то час назад, вдруг превратилась уже в немолодую женщину, у которой не за горами старость. «И вы сами это все сделали. С недоверием я посмотрел на Валентину Гавриловну». «Да, сама», — уверенно ответила Капитонова. «И неужели одна?» — поинтересовался я. «А кто же мне поможет-то?» Прозвучал негромкий ответ. «Я привыкла самостоятельно решать все собственные проблемы». «Вы знаете, сломать шейные позвонки у человека не так-то и просто», — изрек я серьезным тоном. «А что не сделаешь, когда очень ненавидишь?» — равнодушно пояснила мне Валентина Гавриловна. «Ненависть придавала мне силы». После чего она устало плюхнулась на стул. Казалось, силы покинули ее. Признание было получено, чего было вполне достаточно. Но, конечно же, она была только заказчиком. Исполнителем являлся, по всей видимости, тот самый двухметровый шофер-телохранитель, которого взял Капитонов после покушения на него. Видно, она отыскала какие-то подходящие слова, чтобы он исполнил ее просьбу, свернул шею шантажистки Гудаванцевой, как незадачливой курице. В совершенном он никогда не признается, а Капитонова его не сдаст. Ни при каких обстоятельствах. Неожиданно лицо Валентины Гавриловны приобрело зеленоватый оттенок, а через несколько мгновений она повалилась на бок. Вот если бы не оперативник, находившийся рядом, она бы грохнулась на пол. Когда приехала вызванная по телефону скорая помощь, Валентина Гавриловна была уже мертва. Ну, что я могу сказать? Отравление. Уверенно констатировал врач скорой, едва глянув на скончавшуюся Капитонову. Это уже по вашей чести. Вызывайте труповозку. И вот тут я вспомнил, как Валентина Гавриловна проглатывала таблетку, запивая ее водой. Теперь была понятна причина ее откровенности. Она уже знала наверняка, что через несколько минут ее не станет. И, сознавшись в убийстве, оградила от преследования человека, который помог расправиться ей с шантажисткой. Мы вышли из квартиры индивидуалки в подавленном настроении. Вроде бы все сложилось. Преступник изобличен, ну вот только арестовать не удалось. Понимая, что все улики против него, и уйти от правосудия ему не удастся, и он в отчаянии вскрыл себе вены. Ну, случается такое, бывает. Получается, либо преступник таким образом уходил от ответственности, либо он так сам себя наказывает. Вот к какому из двух вариантов относится наш случай с Маргулисом-младшим, сказать было крайне сложно. Выходит, что дело о серии из трех убийств можно закрывать. Начальнику следственного отдела управления внутренних дел по Городищенскому району, подполковнику юстиции Размолову, с чистой душой можно ехать в отпуск следом за супругою. А мне, старшему следователю районного отдела полиции майору юстиции Поперечному, отправляться в освояси. Вот не знаю, как Женька Размолов, а у меня было такое чувство, что меня обманули. Вот взяли и обманули, это как в детстве, когда обещали купить мороженое эскимо на палочке за 22 копейки, а взяли всего-то вафельное, молочное за 9. Не, и то, и другое мороженое, но все-таки разница существенная. Вот тогда глубоко в душе поселяется разочарование, которое вытравить очень нелегко. Так случается, когда наступает диссонанс между ожидаемым и получаемым. Вроде бы все сделано правильно и совесть чиста, а вот ожидаемого покоя не получаешь. Надо бы как-то сообщить о случившемся Альфреду Антанасовичу. Негромко произнес Евгений Николаевич, не в силах оторваться от мыслей сродни моим, каких-то своих мыслей. А может быть, его мысли и были сродни моим. Ну, поручи кому-нибудь, отозвался я. Следовало, конечно, бы самому, не последний человек в нашем городе. Ладно, хорошо. Отринул от себя бремя тяжелых дум подполковник Размолов. Он достал из кармана телефон, набрал номер и, дождавшись, когда на том конце возьмут трубку, произнес. Василий Спиридонович, это я. У меня к тебе дело. Да, не очень приятное. Ты вот что. Будь так добр и съезди к Маргулисам и скажи Альфреду Антанасовичу, что его сын умер. Да-да, умер. Самоубийство. Да, порезал себе вены. Ты только это ему скажи как-нибудь помягче, что ли. Да, да, рассчитываю на тебя. Думаю, он сможет забрать сына из нашего морга завтра, в середине дня. Евгений Николаевич сунул трубку в карман и посмотрел на меня. Ну и что ты обо всем об этом думаешь? Я пожал плечами. Знаешь, я... У меня слов нет. Не знаю даже, что сказать. Сумление меня берут. Я даже не знаю, откуда они взялись. Фердинанд Маргулис покончил с собою. Разве вот этот поступок не является доказательством его вины? Как мне показалось, скорее всего, для себя, нежели для меня, произнес Женька. Так что, дело закрывать? А вот это был вопрос настоящий, адресованный конкретно мне. а посему я счел необходимым ответить. Слушай, а не рановато ли, а? То есть? Внимательно посмотрел на меня Евгений, явно ожидая объяснений. Вот что я думаю, — ответил я ожиданием моего друга. Первое убийство этого, ну как его, бывшего председателя исполкома, а, Хиснеярова, подсказал Размолов. Ну да, его, — заключил я. Так вот, его убил не маньяк. И в этом я уверен на все 146%. Вполне возможно, старик Хиснеяров был убит без подготовки. Тот, кто пришел к нему, первоначально не имел вообще никакого умысла на убийство. А потом в процессе разговора между хозяином и гостем начиналась ссора, развивалась. И вот под конец тот, кто находился рядом с Хиснеяровым, в пылу ссоры не сдержался и двинул ему чем-то тяжелым по голове. Просто этот предмет попался, как говорится, под руку. Мотив для убийства у пришедшего гостя уж точно имелся, и он сработал в конкретный момент этой самой ссоры. Тут я немного помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил. А вот два других убийства похожи между собой, хотя почти безукоризненные. Одно в квартире, другое в парке. Но и в совершении этих убийств имеется какой-то общий мотив. Старушки-пенсионерки, бывшая учительница и бывшая акушерка, они убиты не просто так. Не спонтанно, как в первом случае. И причина этому имеется. Просто мы с тобой ее пока не можем понять и поэтому не видим. Вот потому что она недостаточно веская или недостаточно видимая и объяснимая. Однако же для убийцы эта причина весьма убедительная для того, чтобы совершить преступление, а точнее два. Значит, это не писатель-убийца? Вопрос конкретный. Однако я не ответил на вопрос друга и продолжил. А теперь послушай дальше. Преступник двумя последующими после Хиснеярова убийствами очень старается убедить нас, что злодей во всех случаях один. Дескать, старушек порешил тот же самый человек, что и убил бывшего председателя исполкома. И что все эти преступления случайные, бездумные. То есть их совершил человек неуравновешенный, иными словами, ну, сам понимаешь, псих. Его, дескать, правоохранительным органам и надлежит искать. Начальник следственного отдела какое-то время молчал, затем медленно заговорил, как бы взвешивая каждое слово. «Одним словом, ты хочешь сказать, что псих здесь абсолютно ни при чем, и убийца вовсе не маньяк?» «Женечка, дорогой мой, да ты правильно все понял. И это не младший Маргулис, так?» «Именно так», — ответил я коротко. «И мне кажется, что у тебя тоже имеются обоснованные сомнения в виновности писателя». «Или разве нет?» Ответом на мои слова было молчание, которое бывает гораздо более красноречивым ответом.